Доброй ночи. Снова ночь окутывает своим покрывалом наш город. Снова что-то успокаивается вокруг. Становятся пустыми дороги, и, может быть, на этих опустевших дорогах мы можем найти наши серебряные ниточки, наши дорожки, которые ведут к сердцам друг друга. В эфире «Радио России», и пока только на волнах УКВ 66,4 МГц, вновь передача «Серебряные нити», и ее ведущий доктор Александр Данилин. Сегодня мы говорим, или опять начинаем разговор, о сложнейшем вопросе. Сложнейшем, как все вопросы, которые связаны с существованием души, которой и посвящена наша передача. И, может быть, самый главный из сложнейших вопросов – это вопрос смысла. Смысла жизни. Зачем мы живем на Земле? Зачем пришли сюда в эти смутные времена? И зачем уйдем? Почему-то эти вопросы так часто встают откуда-то из глубины души, которая, казалось бы, переросла их, затолкала куда-то очень глубоко, бессознательно. Но в конце года, почти как в конце жизни, оттуда, откуда-то из глубины, все время лезет этот вопрос. Зачем я здесь? Отчего я так устал? Ведь только ощущение бессмыслицы собственного существования вешает груз усталости на плечи. И ничто другое не придает нам силы, кроме ощущения того, что мы живем не зря, что мы живем осмысленно. И нам бы очень хотелось услышать, что вы думаете о смысле собственной жизни по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. Ваших звонков, вопросов и мнений мы, как всегда, ждем по телефону 250-07-01. А передачу мне хотелось бы, как всегда, начать с истории. Это очень древняя история. На самом деле, если вы будете ее слушать, то поймете, что когда-то Александр Сергеевич Пушкин на ее основе написал свою знаменитую сказку о рыбаке и рыбке. Наверное, эта история древняя, как мир. Древняя, как сама профессия каменотеса. Каменотес много и тяжело работал. Он работал в каменоломнях целый день, пока на землю не спускались сумерки. Его руки были натружены и покрыты множеством мозолей. Его спина была всегда согнута, а лицо было сумрачным и вытянутым. Он был несчастлив. И однажды он вскричал небесам: «Это не жизнь! Почему моя судьба сделала меня тем, кто я есть? Почему я не могу быть кем-нибудь богатым? Если бы я мог быть богачом, я был бы счастлив». Всегда молчащие небеса неожиданно разверзлись, и к каменотесу явился ангел. «Что должно случиться, чтоб ты ощутил свое богатство и счастье?» «Ну, это очень просто. Если бы я был богачом, я жил бы в городе, в великолепной квартире на верхнем этаже. Я мог бы любоваться небом. В комнате стояла бы большая кровать, застеленная шелковыми простынями, прохладными и черными. И я спал бы там целыми днями». «Да будет так. Ты богат». И он стал богатым. Он жил в городе, в великолепной квартире на самом высоком этаже. Он спал в кровати, застеленной прохладными шелковыми простынями, и был счастлив. Это продолжалось до того момента, пока однажды рано утром его не потревожил шум, доносившийся с улицы. Он соскочил с кровати и подбежал к окну. Посмотрев вниз, он увидел огромную золотую карету. В нее были запряжены большие красивые скакуны, а позади шли солдаты. это был король. И люди, заполнившие улицы, приветствовали его и преклонялись перед ним. И богач внезапно понял, что несчастлив. «Я так несчастен! Король более могущественный человек, чем я! Если бы я мог стать королем, я был бы полностью счастлив!» И снова появился ангел и сказал: «Да будет так! Отныне ты король!» И он стал королем и был счастлив. Он чувствовал свою власть и могущество, и ему нравилось, когда люди высказывают ему свое почтение, и то, что они служат ему, и то, что он мог решать, должен ли кто-нибудь жить или умереть. И он был счастлив. И вот однажды он обратил внимание на солнце и увидел, что оно может делать такие вещи, которые ему и не снились. Он увидел, как солнце превращает поля из зеленых в желтые, а из желтых в коричневые. Он увидел, как солнце высушивает самые широкие реки и не оставляет ничего, кроме иссушенных берегов, покрытых илом. Он видел, как солнце лишает жизни сами источники жизни. И тут он понял, что несчастлив. «Я так несчастен! Солнце более могущественно, чем я! Если бы я только мог стать солнцем, я был бы счастлив!» И снова к нему явился ангел и сказал: «Да будет так, ты солнце!» И он стал солнцем и был счастлив. Он чувствовал свою силу и могущество, и ему нравилось, что он может превращать цветущие зеленые поля в коричневые, высушивать реки, изменять мир, и он был действительно счастлив. И он управлял миром, стоя в зените и радуясь своей силе. Это длилось до тех пор, пока он не заметил облако, большую черную грозовую тучу. И он увидел, какой силой обладает облако, превращающее коричневые, иссушенные поля в цветущие ковры, наполняющие реки силой, изливающие воду и возвращающие миру жизнь. И он впал в депрессию. «Я так несчастен. Это облако намного могущественнее меня. Если бы только я мог стать облаком, вот тогда я был бы счастлив всегда». И явился ему ангел и сказал: «Да будет так, ты – облако». И он стал облаком и был безмерно счастлив. Он наслаждался ощущением своей силы и могущества, и ему нравилось, что по своему желанию он может исправлять работу солнца и возрождать жизнь там, где, казалось, не оставалось ничего живого. И первое время он был действительно счастлив, пока однажды прямо перед собой он не увидел скалу. И он увидел, как она, черная, сильная, несгибаемая, неизменна. И он заметил, что неважно, как долго и сильно поливают ее дожди, ничто не могло изменить или разрушить скалу. Скала была прочной и устойчивой. И снова ощутил горечь несчастья и сказал: «Я так несчастен! Если бы я мог стать скалой, я вновь обрел бы счастье!» И снова явился ангел и сказал: «Да будет так, ты – скала!» И он стал скалой и наслаждался своей силой и могуществом и был счастлив. Он радовался своей непобедимости и превосходству. Ему нравилось ощущать, что он может противостоять всему, что бы ни уготовила ему природа. Он смеялся над солнцем, дразнил грозовую тучу. И это продолжалось до тех пор, пока однажды не пришел каменотес. Ну вот, вот такая, может быть, немножко длинная, но очень древняя и очень поучительная история. Тот каменотес, который возжелал быть королем, тучей и скалой, чего-то, по всей видимости, упустил, чего-то не понял в самом начале своего сложного и длинного пути. И пока вы думаете, чего именно упустил каменотес, и ваша рука тянется к телефону, чтобы позвонить нам и высказать свое мнение по телефону 250-07-01. И пока мы размышляем, что же упустил каменотес, то мы помним, что размышлять об этом лучше всего, находясь в одиночестве со своим внутренним собеседником в эти предновогодние вечера. И вместе с вами будет размышлять молодой Фрэнк Синатра, который в 30-х годах прошлого века вместе со знаменитым джазовым оркестром Томми Дорси поет песенку о том, что нас только трое. Это я, моя тень и мое эхо. Так что же именно упустил каменотес? По всей видимости, он упустил с самого начала что-то, что давало ему его дело. Он не осознавал тех возможностей, которые у него были. Что такое упустил? Если вы задумаетесь над этим словом, то вы поймете, что упустить значит не быть на месте. Сделать что-то, не присутствуя в этом, соспать. Вполне возможно, что это и есть единственный грех, который знает человечество, поскольку Будда называл состояние, когда мы способны осознать сами себя, правильным воспоминанием считал целью своей религии, ну, в своем роде. Кришнамурти придумал для всего этого слово «осознанность», ну и в конце концов гештальт-терапия, именно это состояние осознанности, его присутствие в конечном итоге называло завершенным гештальтом. Многие люди ведь совершают большую часть дел, которую делают, совершенно не осознавая того, что происходит. Более того, многие преступления, многие убийцы, оказавшись в суде, говорили, что не знают, не помнят, как они совершили преступление, как и зачем они это сделали. И дело не в том, что они кого-то обманывают. Да нет, мы, в общем, знаем, что по-своему они не хитрят. В тот момент, когда они говорят нам это, они говорят абсолютную правду. Они очень часто не помнят того, что совершили. Или относятся к совершенному как ко сну. Когда каменотес работал в своих каменоломнях, может быть, кто-то ему не объяснил. А может быть, он и сам не смог понять того, что мы когда-то, да, совсем недавно, называли честью и доблестью труда. Но в нем действительно прячется очень много. Ведь на самом деле, по-моему, мы сейчас живем с мыслью о том, что самой древней профессией является профессия проститутки. Во всяком случае, да, сейчас говоришь, что самая древняя профессия. Сразу некоторое слово всплывает на ум. На самом деле это не так. Самым древней профессией, вне всякого сомнения, был пахарь и каменотес. Эти люди справлялись со стихией, с тем, что было хаотичным. Они из хаоса создавали нечто, чем мог пользоваться человек. Они прорубали дорогу интеллекту. Они организовывали среду вокруг себя. Они изменяли мир. Они делали священное дело. И как любит говорить Александр Дугин, есть экономика пролетариата и экономическая роль пролетариата. Но жаль, что и Маркс, и Ленин забыли о священной роли пролетариата, потому что пролетарий – это человек, который создает тот мир, в котором мы можем существовать. Возможно, вполне возможно, что если бы каменотесу кто-то когда-то в начале его пути это объяснил, он захотел бы остаться каменотесом, ему не нужно было бы проходить тот круговорот веществ в природе, который он прошел в нашей истории. Вот из тех звонков, которые у нас были на автоответчике, нам звонила, например, дама по имени Ирина, которая говорила, что нет никакого смысла жизни. Точнее говоря, смысл жизни сводится к одному. Что бы ты ни делал, ты все равно погружаешься в тоску и одиночество. Человек хочет быть счастливым, говорит Ирина, и никогда не в состоянии достигнуть счастья. Смысл жизни – погоня за призраком. Счастье – это горизонт, которого никогда нельзя догнать. Мне кажется, что в этих грустных словах Ирины, вне всякого сомнения, есть доля правды. Но ответ на них есть в истории про каменотеса. И этот ответ заключается в слове «хочет». Ведь каменотес тоже хотел быть счастливым, и для этого становился то королем, то дождевой тучей, то горой. Хотя оказалось, что на самом деле призвание его было, по всей видимости, в чем-то совсем другом. Дело в том, что когда мы хотим достигнуть счастья, мы опираемся не на себя, а на некие внешние желания. Да? Наблюдаем мы снизу, из пещеры, на королей, которые сидят наверху. И нам хочется быть такими, нам кажется, что счастье там. Мы все время отодвигаем этот горизонт и все время ищем эту вожделенную цель, где-то вне себя. Может быть, дело и заключается в том, что желания затмили каменотесу саму суть существа его жизни. Может быть, мы потому, Ирина, и не можем достигнуть счастья, что все время отпускаем, что все время думаем не о себе, а о неком успехе других, потому что то счастье, которое вечно гонится за горизонтом, которое никак не может догнать, это на самом деле зависть, Ирина. Всего-навсего зависть королю, облаку или горе. А пока вы раздумываете над этим, я бы хотел послушать еще одну песенку, в которой повествуется о том, что когда человек остается один, как будто дым щипит ему глаза, и слезы наворачиваются на них. Но, может быть, сквозь эти слезы что-то становится понятным, поскольку нас перестают одолевать призраки. They asked me how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside cannot be denied. Said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaffed them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. Smile and say, what a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. So I chaffed them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eye. Вот такое ощущение, почему-то очень тесно связанное у меня с понятием смысл жизни. А у нас есть звонок. Алло. Меня зовут Лариса Михайловна, мне 60 лет. Дочь вышла замуж, я осталась одна. Довольно-таки тяжелые переживания остаться одной. У меня вообще такой вопрос. Как же научиться себя любить? Как научиться себя любить? Вопрос почему-то, который у Ларисы Михайловны ассоциируется со словами «смысл жизни». Когда дети выросли, и вроде бы ты никому не нужен или не нужна. Опять мы возвращаемся все к той же самой теме, которая говорит об одиночестве. А сегодня я хочу сказать, что для того, чтобы научиться себя любить, наверное, нужно научиться себя осознавать. Поскольку у каждого человека, как у того каменотеса, есть свой внутренний смысл, есть своя собственная притча о себе самом. Мне кажется, что для того, чтобы научиться себя любить, это очень непростой путь. И путь этот никогда не состоит из только лишь одного шага. Нужно начать с того, что попробовать осознать то, что мы делаем. Вы знаете, можно попробовать сделать такую штуку, Людмила Михайловна, и попробовать ее сделать очень просто. Запереться в комнате так, чтобы не было ни телефонных звонков, ни возможно, чтобы никто не входил, чтобы в этой комнате не было нашего главного друга телевизора. Попробовать в тишине, попробовать записывать, просто записывать на бумагу все мысли, которые приходят вам в голову. Лучше заранее приготовить какой-нибудь огонь, чтобы сжечь потом эту бумагу, чтобы никто не узнал того, всего того, что там понаписано. Только старайтесь быть действительно честными. Пишите все, что приходит в голову. Про себя, про детей, про смерть. Не надо этого никак истолковывать, никому сообщать. Не надо никак не редактировать. Попробуйте перенести тот поток, который есть в голове, на бумагу, так, как настолько честно, насколько сможете. Потом отложите этот листок, сходите, послушайте по телевизору, поговорите с подругами. И вы, а потом откройте там минут через 10, через полчаса эту бумажку, и вы увидите, какое безумие творится у вас в голове, какой невероятный хлам насыпан там вместе, в единую кучу, как обрывки мыслей наезжают друг на друга. Этот хлам постоянно, он всегда существует у нас в голове. И для того, чтобы научиться любить самого себя, надо сначала попытаться привести этот хлам в порядок. На мой взгляд, для этого существуют два основных приема. Прием первый, который я настоятельно всем советую, кто нас слышит, это прием, который, по мнению некоторых мистиков, между прочим, дает человеку возможность остаться бессмертным. Все, кто хочет бессмертия, послушайте этот прием. Ну, в частности, например, Карлос Кастанеда, да, устами Дона Хуана знаменитого, говорил о том, что если человек честно способен это выполнять, то тогда он может жить вечно. На самом деле, не думайте, что все так сложно будет, что я сейчас расскажу. Всего-навсего, каждый вечер, после того, как вы нас слушаете, перед тем, как лечь спать, вы садитесь, закрываете глаза и внимательно, шаг за шагом, вспоминаете весь свой день. День, который вы прожили. Внутри нас, мы уже много раз говорили о существовании некого внутреннего собеседника, которого мы стали забывать, который называется совестью. Он потом произведет оценку. Эти воспоминания дня тоже не надо никак редактировать, с ними не надо ничего делать. Нужно просто вспомнить подробно, как бы в воображении, присутствуя снова в каждой минуте этого дня, его вспомнить. Вспомнить все, и как вы бессмысленно шатались по кухне, и как вы ходили в туалет, и как вы каким тоном, каким образом общались с детьми по телефону или с близкими. Вспомнить, кому вы не позвонили, кому вы позвонили, с кем вы успели связаться, с кем нет. Наш день никогда не состоит из пустоты. Даже если мы пытаемся врать себе, что мы не делали ничего, на самом деле мы совершали массу всяких разных телодвижений. Вот и все, весь прием. Больше ничего не надо. Вот этот прием как бы способен даровать человеку бессмертие. Почему? Да потому что на самом деле вот эта внутренняя стрелка компаса, которая была в каменотесе, в конечном итоге отредактирует те ощущения, которые были у вас за этот день, и вы найдете способ, без всякого моего совета, как снова стать нужным детям, которые, понятное дело, смертельно заняты, закручены, заморочены. Но это еще не все, потому что второй прием, который я настоятельно советую всем, кто как бы вошел в возраст, в котором необходимо подводить итоги, даже тем, кто молод, но кто считает, что он вошел в этот возраст. Вот тогда, когда вы каждый день, после того, как послушали передачу «Серебряные нити», действительно начинаете делать это упражнение, не делаете вид, что вы его делаете, а делаете. После этого, я думаю, что имеет прямой смысл, только не смейтесь, пожалуйста, все, кто нас слышит, начать писать мемуары на полном серьезе. И вот в чем заключается проблема. Проблема заключается в том, что бывают мемуары, которые уходят в издательство, бывают мемуары, которые там совершают целые политические перевороты, а бывают мемуары, которые жизненно необходимы вашим детям и вашей семье. Поскольку мы живем в стране, в которой вот эта серебряная ниточка между поколениями все время рвется. Кого-то сажают, кто-то гибнет миллионами на войне, потом такие же миллионы эмигрируют, потом начинается перестройка, и просто начинают стремительно умирать отцы и деды. И вот эта вот связь межпоколенческая, ниточка эта непрерывно рвется. На самом деле вашим детям необходимо то, что вы вспомните о своей семье и о смысле собственной жизни. Потому что если вы сможете это вспомнить и построить в некоторую единую цепь воспоминаний, то тогда произойдут две вещи. Во-первых, эти воспоминания нужны вашим детям, потому что они тоже достигнут некого возраста, в котором им понадобится осознать смысл и найти какую-то связь, какую-то серебряную ниточку. Все равно наступит у них возраст, когда они, как вы, будут плакать о потерянном, и глаза их будут наливаться слезами, я это знаю по себе, из-за того, что они что-то не успели у вас узнать. И второе. Как только вы этим увлечетесь, и день ваш станет занятым, как только вам это будет интересно, вы знаете, поразительная вещь, детям станете интересны вы, потому что интерес человека заключается в его внутреннем богатстве и занятости. Пока вы ждете любви и внимания другого, другим почему-то не хочется вам его оказывать. Как только вы начинаете тяготиться вниманием кого-то, поскольку вы заняты, вы мемуары пишете, вы пытаетесь систематизировать свою жизнь, свои воспоминания, вы сразу становитесь интересным. Во всяком случае, попробуйте это сделать, поскольку, по-моему, помогает. И третье, что очень важно, еще я хочу объяснить. Я могу тем, кому это интересно, и тем, кто нас слышит, сказать, что на самом деле смысл жизни можно сформулировать. Наш смысл, я в этом глубоко убежден, всегда заключается в способе избежать смерти. Смысл жизни в том, чтобы избежать смерти. Да. По-своему, прав мужчина Владимир, который тоже звонил нам на автоответчик. Он звонил и сказал, что все уже известно заранее, что смысл человека заключается в том, чтобы выполнить определенные функции, которые расписаны. Он должен создать фон жизни, продлить род, что-то сделать полезное и умереть, удобрив собой почву. А те, кто вот не имеет таких простых ответов на вопросы, вот дураки всю жизнь мучаются этими проклятыми вопросами, никак не в силах их разрешить. На самом деле, все было бы хорошо. Да только продлить род и расцвесть, как сказал Владимир, мало, поскольку тогда не останется следа, тогда мы не будем иметь отношения к вечности. А вся наша тоска перед Новым годом, вся наша тоска перед днем рождения связана только с одной мыслью. Когда мы уйдем и превратимся в прах или в удобрение, как считает Владимир, что же останется после нас, кроме почвы? Или вот на этой почве останутся какие-то следы? И мне кажется, что и мемуары, и попытка, вот такие семейные мемуары, и попытка осознать вот эту свою собственную внутреннюю связь с самим собой, есть первый шаг к пониманию себя и к любви к самому себе. Ну, просто для поддержки вам, Людмила Михайловна, я хочу поставить мелодию Рэя Чарльза, молодого Рэя Чарльза, мелодию 50-х годов, в котором он поет «Я доверяю своей душе». Может быть, если вы настроитесь на эту мелодию, вам будет легче выполнить наши советы. Научиться доверять себе так, как это делает Рэй Чарльз, довольно трудно. И в этом, и вы увидите это, если хотя бы попытаетесь сделать то, о чем мы говорим. Есть одна удивительная совершенно вещь. Эта вещь заключается в том, что доверие к себе имеет дно. И дно это заключается в том, что как только я начинаю доверять себе и любить себя, я сам вдруг отступаю на задний план. Я постепенно начинаю придавать забвению мое собственное существование, и только тогда вдруг начинаю видеть нечто большее, чем я сам являюсь. И это вот внутреннее самоотречение является той ценой, которую я должен заплатить за познание мира, который меня окружает, за познание своих близких. И на самом деле в этом забвении самого себя Человек нашей культуры, мне кажется, только и может обрести радость. И только тогда, когда он думает, вдруг там, из глубины доверия к себе, он вдруг начинает понимать, что для того, чтобы доверять себе, он должен оставить что-то для других, оставить просто так, без всяких, без всякого желания получить что-то взамен. Он должен это не продать, а подарить. Это та цена, которую приходится платить за смысл и за познание собственного бытия. Я хочу сказать, что на самом деле я глубоко убежден в том, что есть разница между горизонтом человеческих желаний, даже самых бесконечных, как у каменотеса из нашей притчи, и между его смыслом жизни. Я хочу сказать, что желания толкают человека, а смысл жизни – это некий магнит, который притягивает его к себе, как бы он не сопротивлялся этому притяжению. Ну, а у нас есть звонок. Любовь Леонидовна. Любовь Леонидовна. Слушая ваши передачи, я поняла, что все-таки есть еще хорошие люди, которые чистые люди, как со спокойствием души, задают вопросы, слушают. Я тоже с удовольствием слушаю. Понимание смысла жизни, солидарность вот с подобными. Мне бы хотелось как-то в клубе тоже попробыть, просуществовать и в то же время принести какую-то лепту. Я вообще активная пенсионерка очень. И хотела бы вот тоже со своей душой быть рядом с теми душами, которые делают хорошие дела и настраивают все души остальные, и переносят на все остальные души, чтобы они тоже были спокойными и солидарными и смотрели не вниз в землю нашу грешную, а вверх. То есть очищались, глядя вверх вместе со всеми, а коллективно это получается еще лучше, нужнее и дружнее. Я Ларионова Любовь. Спасибо. Спасибо, Любовь Леонидовна. Ну, мне кажется, что, видите, даже не нужно проходить столь большой круг, как его прошел каменотес, для того, чтобы понять, что вот в этом тепле нашего взаимного общения, возможно, потихоньку и находится тот самый смысл, который скрывается где-то в глубине души. Смысл не только для себя, а смысл для другого, и не обязательно близкого, для любого другого, ну, хотя бы для того, которому можно позвонить по радио, по телефону 250-07-01. Я хочу вам напомнить, что этот телефон работает по вторникам, средам и четвергам с 6 вечера и до самого конца нашего прямого эфира. Вы можете звонить заранее, ваши вопросы может записать автоответчик, или вы можете задать их нашему редактору Марине, которая и ответит, и запишет, и выведет вас в прямой эфир вечером, тогда, когда мы встречаемся. И единственное, что я хочу сказать в заключение, потому что мне кажется, что что-то самое важное уже прозвучало, а тема эта бесконечна, и я все-таки надеюсь, что вы дозвонитесь до нас, и мы сможем продолжить этот разговор не один, не два и не три раза еще. Хочу сказать, что нормальный человек стремится на самом деле не к удовлетворению своих собственных влечений, из которых главное, по мнению современной культуры, является стремление к удовольствию, ну или, по крайней мере, к душевному равновесию. Изначально его душа направлена на осуществление смысла. И лишь в ходе осуществления вот этого своего собственного смысла он может реализовать себя самого. Мир не является ни простым средством достижения цели, ни просто проявлением собственного бытия. Мир является огромной и бесконечной средой, в которой мы можем выразить свою любовь друг к другу и тем самым оставить себя и свои следы в вечности. У нас есть звонок на телефоне Рена. Реночка, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Это, говорит, ваша постоянная слушательница, обожательница и так далее. Не буду распространяться. Мне приятно, что круг наших почитателей растет. Вот слышал только что женщину, которая готова присоединиться к нам. Что я хочу сказать? Древнее такое, ну, изречение. Хочешь быть счастливым? Будь. И, видимо, в основе всего лежит наше личное восприятие и жизнь, и членов семьи, и всего-всего-всего. Вот как научиться себя настроить, вот это самое главное. А вам за все еще раз спасибо, что вы нас всегда настраиваете на такую, ну, вот, хорошую ноту, на такие размышления. И вообще на все замечательное, что у вас есть, вы нам передаете. И вашему коллективу спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Рена. Слова благодарности всегда слушать приятно, особенно когда они звучат в ночи, и особенно когда они звучат под Новый год, когда мы подводим итоги и пытаемся что-то понять. И у нас всегда есть надежда, в нашей душе всегда есть бесконечность, и на ночь... Для того, чтобы вы поверили в это, своим удивительным голосом об этом поет Махалия Джексон. You know my love.